«А!» — махнул вдруг Фрол рукой и пошел к дому Клашки Никулиной. Когда Фрол вошел в комнату, Клашка одетая лежала на неразобранной кровати и, положив руку под голову, смотрела в потолок. Огня в комнате не было, и Клашка спросила, не вставая, «Кто там?» Фрол помолчал и сказал несмело, «Я это!» Еще секунду-две полежала Клашка, стремительно соскочила на пол, босиком кинулась к выключателю. Электрический свет облил ее, вдавил в стену. Она прижала руки к груди, точно боялась, что сейчас выскочит сердце. Метнулась к окнам, задернула занавески, потом, растерявшись окончательно, сдвинула их в сторону, опять сложила руки на груди. «Ты не бойся», — проговорил Фрол. «Я ведь... так я...» Он снял шапку, сел возле двери на стул. Белые волосы его рассыпались в обе стороны. При электрическом свете они переливались и поблескивали, казались еще белее. «Чего тебе? Зачем ты? Что надо?» — задыхаясь, выговорила Клашка. Крепко притиснутые к груди ее небольшие шершавые от работы руки приподнимались и опускались. «Не знаю я», — ответил Фрол, встал и одну за другой принялся задергивать оконные занавески. Клашка следила за ним с ужасом, но не останавливала. «Пришел вот? Ты зачем тогда возле озерка со мной?» «Так и я не знаю». Закрыв окна, Курганов сел к столу и застыл, не глядя на Клашку. «Уходи, уходи, ради Бога!» — попросила Клашка. Голос ее дрожал и рвался. «Ты ведь седой весь. А ты молодая разве?» — с грустью спросил Фрол. И после долгого молчания усмехнулся. «Я считаю, с 20 годов седой. Ты еще в люльке качалась, а я уже посидел. Люди-то что скажут?» — голос ее рвался. «Люди?» — с тоской переспросил Фрол. Он поднял голову и поглядел на стенку, где в простенькой березовой рамке под стеклом висел портрет Федора Морозова. «Что люди? Все равно говорят уж». Клашка, пошатываясь, побрела куда-то вдоль стены, остановилась возле печки, оперлась о шесток. «Нет! Нет, не может быть, не имеют права. Я Федю жду». «Потому и говорят, что не имеют», — горько и как-то обреченно уронил Фрол. Потом долго-долго молчали. Ослепительно, как солнце в пустом небе, горела посреди комнаты электрическая лампочка. Но света ее все равно хватало только на эту комнату, а там, за тонкими стеклами, за окнами, стояла густая тьма. Оба видели ее поверх занавесок, прикрывающих окна лишь до половины. Тьма прилипла к самим стеклам, давила и давила на них. «Снег, наверное, завтра упадет», — сказал Фрол. Клашка не понимала, о чем он говорит. Она вся, сжавшись, ждалась, что сейчас посыплются со звоном выдавленные стекла, тьма хлынет в комнату, зальет все сплошной чернотой. Она была твердо уверена в этом, знала, что произойдет это через минуту. Вот осталось только полминуты, 10 секунд, 5, 2, 1. Стекла выдержали, не посыпались. Но зато распахнулась дверь, все равно зазвенел в ушах звон, и все равно стало темно в глазах. У порога, одетая в новую фуфайку, стояла жена Фрола Курганова, Степанида. Клашка была без кровинки в лице. Но странное дело. Звон в ушах вдруг утих, точно растаял, тьма рассеялась. Она стояла теперь окаменевшая и спокойная, смело глядела в злые и вместе с тем тревожные Степанидины глаза. Глядела и чувствовала, что где-то внутри разливается острый холодок, ползет вверх по всему телу. «Чего надо?» — спросил вдруг Фрол у жены, не вставая. И Клашка улыбнулась, чуть-чуть одобрила. «Именно чего, мол, ей здесь надо?» мимо.